«О», — засмеялся Карди, — «боюсь, у меня для вас просто великолепные новости, советник. Можете снимать свои щиты хоть сейчас, нет больше никаких замаскированных астероидов. Так или иначе, но вы обнаружили и уничтожили каждый из тех, что Траун создал и доставил сюда». Не веря своим ушам, Лия ошарашенно посмотрела на Камлинг, совершенно забывая о том, что ни один из участников разговора не в состоянии увидеть другого и прочитать то, что у того запечатлено сейчас на лице. «Ты же не решил глупо пошутить, коготь», — уточнил Лэнда. «В такой ситуации», — в голосе Карди прозвучал укор. «Конечно же нет. Некоторое время назад, практически сразу после своего освобождения, я и мой покойный на настоящий момент друг Маззик заглянули на верфи Егемалы и застали там прелюбопытную картину, 36 30-40-метровых астероида, на поверхности которых красовались установки под дефлекторные генераторы. Судя по всему, Траун нанял специалистов Кейна, чтобы те выполнили черную работу. Вы зафиксировали это каким-либо образом?» — быстро спросила Лия. «Если Карди прав, то проблема решена. За такой короткий срок. Это в самом деле победа. Значимая победа. У Маззика была привычка все фиксировать с помощью сканеров своего корабля», — произнес Карди. «К несчастью, его звездолет был уничтожен имперцами на Трогане. Да что ж за ночь-то такая? Но, вам крупно повезло, потому что у меня есть копия», — не скрывая веселья, закончил свою речь Карди. «Мне еще тогда это показалось довольно любопытным моментом. Вот только все не мог увязать в голове, зачем это кому-то нужно. А вон как все оказалось, у Трауна возникла занимательная идейка, как попить кровь целой планете. В общем, если копия вам нужна, то могу переслать данные хоть сейчас». «Спрашивайте еще тоже», — воскликнула Лия, поднимаясь из-за стола. Она быстро подготовила рабочий компьютер к приему данных. «Все готово, можете начинать передачу». На моноблоке зажегся индикатор, указывающий на прием информации по каналу связи. Пришлось подождать несколько минут, чтобы массив данных оказался на ее жестком диске. Затем потребовалось еще время для работы с данными. И вот она уже наблюдает трехмерное изображение вектора сканеров, на котором отчетливо видны 36 космических булыжников, которые заталкивают в трюмы космических грузовиков. «На тот случай, если у вас возникли дурные мысли», — продолжал Карди, — «эти действия мне уже не принадлежат». «Охотно вам верю», — быстро произнесла Лия, записывая полученную информацию на информационный чип. «Я немедленно передам эти данные временному правительству. Если ваша информация подтвердится, то блокаде конец, а мы — ваши должники». «О», — рассмеялся Карди, — «это не лучшее из того, что вы можете себе позволить. Но, если в своей погоне за гранд-адмиралом вы положите пару турболазерных залпов прямиком ему в рубку на Химере, то можем считать, что новая республика мне ничего не должна. Кроме комиссионных, разумеется». Ли от души улыбнулась. На горизонте замаячило первое существенное нарушение планов гранд-адмирала, поэтому юмор Карди воспринимался более чем адекватно. «Потребуется некоторое время для проверки», — предупредила принцесса, уже отстукивая сообщение о созыве экстренного совещания членов временного правительства. «Я сообщу сторожевым кораблям, чтобы не докучали вам. Было бы неплохо», — проворчал Калриссиан, — «потому как мне осточертело наблюдать через кокпит дульный срез лазерной пушки ближайшей караки, пока вы обмениваетесь любезностями». «Думаю, не стоит нарушать правила», — заметил Карди. «Дел на Карусанте к настоящему моменту у меня нет, да и по части Трауна я вам сообщил все, что знаю к текущему времени. Ввиду того, что мой корабль уничтожен, не были бы вы столь любезны». Лия на мгновение подумала, что если она даст такое согласие, то хан навряд ли ее разлюбит. Но ворчать он уж точно будет долго. Но, ничего, ради укрепления союзнических отношений, следует пойти на уступки. «Сокол в вашем распоряжении», — произнесла она. «Лэнда, я ушел из армии не для того, чтобы подрабатывать на фрахте», — заявил Калриссиан. «В принципе, можешь озвучить таксу, я оплачу», — заявил Карди. В ответ ему донеслось лишь беззлобное ворчание. «Лэнда, я была бы тебе очень обязана, если бы вы отправились в облачный город, чтобы оценить перспективы Тибанны, которую они могут нам предоставить», — заявила принцесса, припомнив недавнюю просьбу Монматмы. «Я бы направила наши корабли, но они все сидят по норам», — вздохнул Калриссиан. «Хорошо, я понял. Но даже без инспекции могу тебе сказать, что к концу месяца у них должна быть выработка на уровне обеспечения пары сотен крупных кораблей. То, что нужно», — заявила Лия, улыбнувшись. Как закончите, отправляйтесь на Слуисван. Мы с ханом прилетим туда сразу же, как только решим вопрос с блокадой. Судя по вашему тону, советник, вы задумали нечто очень коварное, произнес Карди. Да, не стало отрицать ли о наличии у нее шальной мысли. Отплатим Трауну той же монетой, но с определенной долей повстанческой смекалки. Коммодор Шахаш казался невозмутимым за время чтения данных, указанных на экране деки, но после того, как он отложил устройство в сторону, то на лице мужчины прорезалась кривая улыбка, которая тут же, впрочем, исчезла. Надо отдать должное этому человеку, а к своей работе Ха-1 подошел с большой долей фантазии, произнес он. Я молча кивнул. Незаурядный способ комплектования флота, согласился я. Нападение на имперских военачальников или захват имперских республиканских кораблей непременно бы привлекли внимание, которого он всеми силами старался избежать до определенной поры. Поэтому, восстановление разбившихся звездных разрушителей – это весьма творческий подход. Ан-Якару, непримиримый, мотиватор, злой ветер, произнес Эльдиранец настоящее название кораблей, некогда находившиеся под командованием хорошо известного в узких кругах Забрака. Последний явно не из числа восстановленного металлолома, поэтому Молой выбрал его своим флагманом, объяснил я роль уже ликвидатора. С верфи в секторе Венин не удалось получить информацию о точном количестве кораблей, которые они восстановили для Ха-1, но факт остается фактом, счет идет на десятки звездных разрушителей. Шахаши задумчиво повертел в руках трость, разглядывая набалдашник, выполненный из драгоценного камня. Мотиватор разбился на Катлисе, произнес он, за год до поражения при Эндоре. Непримиримый, бывший флагман адмирала Тригита, служивший военачальнику Зинджу, тоже потерпел жестокое кораблекрушение. Я проводил рейд по обследованию корабля, когда служил имперскому пространству. Это было чуть более полутора лет назад, спустя полгода после того, как новая республика напала на корабль в корпоративном секторе близ планеты Сион. Признаться, там мало что подлежало восстановлению. Корпораты даже не собирались на металлолом его разделывать. Ан-Якару была саботирована и разбилась почти 12 лет назад, заметил я. Я читал отчет расследования, кивнул Шахаши. Он неофициально гулял среди офицеров флота. Делалось это, разумеется, с подачи компетентных органов для того, чтобы нагнать страха на безрассудных командиров. Но больше всего это действовало угнетающе на личный состав, потому как вины командира корабля в происшествии не было и на его месте мог оказаться любой. Диверсанты Альянса саботировали корабль, после кораблекрушения командира понизили до офисной работы на отдаленном аванпосте, а сам звездолет подвергли бомбардировке, чтобы не достался противнику. Вероятно, именно этот разрушитель стал первым в череде последующих восстановлений, произнес я, по крайней мере на верфях Барпайна. Предполагайте, что могут быть еще верфи, зажегся Шахаши. Противник довольно компетентен в вопросах конспирации, заметил я. Именно поэтому его предстоит уничтожить. Шахаши согласно кивнул. Он прекрасно понимал, что с чувствительным к силе разумным, да еще безумным, договариваться себе дороже. У нас есть пример императора, есть пример клона Гбата, да и сам Дарт Мол не блещет спокойной рассудительностью. Поэтому варианты союза с подобным человеком даже не рассматриваются. Он опасен как оппонент, опасен, так как может затаиться и нанести вред Доминиону, опасен еще и по той причине, что он запросто может примкнуть к Палпатину, чтобы попытаться захватить власть. Больше нельзя верить послезнанию, история изменилась радикально. Заблуждения могут лишь существенно навредить тому, кто в них верит от небольшого ума. Ваше ходатайство о назначении капитана Харбита командиром оперативно-тактического соединения, а также об изменении штатной численности и состава эскадры «Красная звезда» удовлетворено, произнес я, внимательно наблюдая за тем, как реагирует мужчина. Великолепная выдержка, образцовая аристократическая осанка. «Благодарю, сэр», – чинно ответил он, но по движениям мимики, едва заметным, едва ли ощущаемым самим Шахаши, я понял, что он испытал своего рода облегчение. Следовательно, перестановки требовались ему в личных целях, за свою служебную деятельность этот человек готов ответить, не моргнув и глазом. Но его физиогномика выдала его. Не так уж много разумных, ради которых он мог пойти на подобный шаг, отдать из эскадры часть своих разрушителей в обмен на усиление их штатным комплектованием оперативно-тактических соединений из дредноутов, иммобилизирующих и карелианских корветов. Навскидку я могу назвать только одного, капитан вершителя, Бранди. Человек, который во время сражения с первым дивизионом 4-го флота бросился на прикрытие повелительного корпусом своего звездолета. И Шахаши, едва была организована его эскадра, затребовал перевод Брандея, не моргнув и глазом, когда получил условие, вместо двух первоклассных ИЗР, он получал два, прошедших модернизацию на верфи Хаста, где им вместо значительной части артиллерии сократили количество членов экипажа и установили пусковые установки. Объективно, одни из самых слабейших звездных разрушителей в моем флоте. Но Шахаши с испытанием справился, доказав, что даже эти посудины стоят своего внимания и пока что их рановато на переделку на Тангрен. Выходит, карьерный рост Брандея – это нечто, имеющее личную подоплеку. При этом, мне достоверно известно, что Шахаши намеревался в пределах своих полномочий назначить друга командиром флагмана эскадры и начальником своего штаба, который бы и состоял из того же Брандея в единственном лице. Значит, решил передумать. Весьма толково с его стороны и благоразумно. Не люблю я все эти дружеские переводы на вышестоящие должности. Для вас и вашей эскадры будет новое задание, коммодор, произнес я, передавая офицеру информационный чип с данными о новой миссии. Эрик взял устройство хранения данных и без лишних вопросов убрал его в кармашек своего кителя. Забавное сочетание. Альдеранский китель с нашивками Доминиона. Красная звезда готова выдвинуться в любой момент по вашему приказу, заявил Шахаши. Вашей целью будет нанесение ударов по планетам консорциума Занна, пояснил я. Хайпари, Салукимай, Шала. Если установите наличие других, у вас полная свобода действий. Мне же необходимы все сохранившиеся данные и производственные мощности с этих планет. Особое внимание уделите заводу по производству дроидик и старым сепаратистским мощностям, благодаря которым они создавали космические мины в период войн клонов. На планетах уже действуют наши разведывательно-диверсионные группы. Чип содержит частоты для связи с ними, как и всю имеющуюся у нас информацию относительно действий этой преступной организации. Будет исполнено, гранд-адмирал, заверил меня Шахаши. Можно подумать, я сомневался в том, что он ответит как-то иначе. Будут ли отдельные указания относительно пиратов, уточнил он. Меня интересуют только важные пленные, пояснил я. С остальными поступайте так, как сочтете нужным. Я не считаю эту категорию пиратов и прочих преступников достойными для перевербовки или траты на них ресурсов Доминиона для использования в трудовых лагерях, особенно в свете операций по приобретению строительного имущества, проведенных капитаном Хафнером и Грандмаффом Феррусом. Надобность в военнопленных отпадает сама собой. Почту за честь избавить галактику от этой заразы, плотоядно оскалился мясник Атена. Собственно, поэтому разбираться с консорциумом отправляется именно Шахаши, а не тот же капитан Штормейр. Мне нужно истребление наследия Тайберазана, а не затрофеевание всего, что не прибито к полу. Глава 47. Гори. Часть 3. 9 лет, 9 месяцев и 24 сутки спустя битвы при Ивине, или 44 год. 9 месяцев и 24 сутки после великой ресинхронизации. 5 месяцев и 10 сутки с момента попадания. После того, как генерал Белый Близ завершил свою речь, в зале заседания Временного правительства повисло недолгое молчание. «Вы уверены в своих выводах?» Первой нарушила тишину Мон Матма, взирая на пожилого карелианца наполненными затаенной надеждой глазами. «Настолько, насколько это возможно», — пробормотал Белый Близ. «Столько дней поисков, и мы не нашли ни одного астероида. Сколько бы мы ни пытались, сколько бы ни проводили проверки, все указывает на то, что мы не можем найти ничего, кроме межзвездной пустоты. Я и генерал Исола, Антиллес провели все возможные действия, какие мы только могли придумать. Как бы я ни относился со скепсисом к торговцам информацией, Карди оказался прав. Более нет ни одного астероида над Корусантом. Впрочем, несмотря на радостные вести, среди присутствующих только лишь Лиани скупилась на вздохе облегчения. Она до последнего считала, будто Карди мог обмануть, но все оказалось так, как и сказал Коготь, 36 замаскированных астероидов, и ни одним больше. Но лица советников Матмы и Мадины просветлением не озарялись. Наоборот, они были сосредоточены и напряжены, как и должны в текущей ситуации быть озадачены всем происходящим в столице фактически глава государства и директор республиканской разведки. И в то же время, прочистил горло Мадина, ваши изыскания не доказывают того факта, что астероидов не может быть больше. ведь Трауну нет никакого резона предоставлять работникам верфи Содружества данные о секретных разработках, у Гранд-Адмирала есть собственные верфи, а технология маскировки, какую бы он ни использовал, это весомый аргумент. По этой причине, маловероятно, что такой конспиролог, как Траун, решился бы на подобное. Лия потухла, мгновенно сообразив, что директор республиканской разведки высказал то, о чем она даже не подумала. «Нет», — Белый Блис уверенным тоном возразил, — «такой конспиролог, как Траун, ни в коем случае не стал бы распространять технические подробности генераторов маскировки. Именно по этой причине он отправил астероиды на Ягу Малую, потому что там имелась инфраструктура, которой он не обладал до настоящего времени, а возможно, и не обладает вовсе. Поскольку мы установили, что изначально Траун базировался на Тангрене, то я с уверенностью могу сказать, для того, чтобы обзавестись необходимой инфраструктурой для переработки астероидов и монтажа, на Тангрене есть лишь орбитальная ремонтная верфь и подобными возможностями она не обладает, для этого необходимы шахтеры, оборудование. На Сьютрике это есть, но и заполучил себе гегемонию Траун относительно недавно. Кроме того, не забывайте, что вопрос секретности тоже никто не отменял. Если бы к нам просочилась хоть какая-то модель, техническая информация, характеристики рабочего механизма, мы могли бы уже быть готовы к удару, и нанесли бы удар по любому из мест, где сейчас можно найти кристаллическую гравитационную ловушку, а таких мест, из известных нам, минимум три, включая Билбринджи, Тангрен. Поэтому я более чем уверен, что Траун изготавливал проекторы на верфях Тангрена, и там же монтировал их на подготовленные на верфях Ягималы астероиды. И уже после этого, ослабив нас и нанеся существенные потери Первому флоту, использовал свои астероиды, тщательно позаботившись о том, чтобы нам не достался ни один из них, оттуда и сенсорные решетки, которые мы видели в момент столкновения астероида с орбитальным зеркалом. С точки зрения Трауна подобный маневр был бы не столь ожидаем, заметил Мадина. С Кейном он не поддерживает сколько-нибудь серьезные отношения, Содружество придерживается нейтралитета в конфликте. Кроме того, мы видим, что вывозили астероиды гражданскими кораблями, которые прежде принадлежали Корде. Следовательно, если бы сам Коготь не оказался на Яге Малой, то мы бы и не узнали того, что там происходило. Можно сказать, что это слепое везение, которое в прошлом не раз выручало Альянс, напомнила Лия. Великая сила всегда сопровождала наше дело и не оставила в этот раз. А что если оставила на этот раз? Спросил Мадина. Последние полгода она не столь уж благосклонна к нам. Лия беспомощно посмотрела на Белый Блиса, потому как у нее в голове не появилось ни одной новой мысли в пользу подкрепления своей идеи, довериться Корде и надеяться, что хотя бы на этот раз все будет в порядке, ибо она исчерпала все свои возможности, как дипломатические, так и дарованные ей природой. Но, сколько бы она ни пыталась, даже сила не помогала ей обнаружить эти здоровенные треклятые камни последние 5 дней, и оставалась загадкой причина, по которой она не могла этого сделать, по причине своей немочи или же потому, что на орбите более нет замаскированных астероидов. «А что вы предлагаете делать дальше?» – спокойно поинтересовался Белый Близ. «Продовольствие на планете закончится буквально завтра, и при этом каждый человек на планете считает, будто бы в Императорском дворце имеется огромный запас продовольствия, который мы якобы прячем для собственных нужд, и на орбите огромный караван скопившихся транспортов, полный продовольствия. Если хотите знать мое мнение, то мы затянули с принятием решения. Еще день, и толпа выйдет на улицу. Не помогут ни полицейские, ни дроиды, ни гарнизон генерала Риекона, когда им нечего есть, их не остановит даже тяжелые бластеры, даже артиллерия. Это при том условии, что армия не взбунтуется. Разве наши спецслужбы не смогли обнаружить и нейтрализовать зачинщиков беспорядка? Нахмурилась Монматма. Нашли, согласился Мадина. Задержали, проверили. Это просто голодные граждане, которые понимают нависшую над ними угрозу, но не могут дольше находиться на планете, которая становится опасна сама по себе. Генерал Иблис прав, еще день блокады и голода, и толпа пойдет на дворец. Еще два, и нас не спасет даже открытое небо. Траун неспроста оставил Корусант напоследок, заявила Лия. Он поставил под сомнение безопасность периферии, заставив практически триллион граждан новой республики, и это лишь данные официальной миграции, искать убежище на Корусанте. Неофициально, цифра намного больше. Если бы Гранд-Адмирал захватывал атакуемые им планеты, то паника была бы намного меньше, разумные оставались бы на своих планетах, понимая, что ЧИС туда уж точно не вернется. А вот атаковав и покинув орбиту, он лишь нагнетает панику. Логично, что граждане посчитали, будто Корусант – самое защищенное место в галактике и бросились сюда, в надежде на то, что Гранд-Адмирал не сможет атаковать. «А мы не заметили момент с колоссальным притоком населения», – угрюмо заявила Мон Мотма. «И теперь там, где мы могли прожить с постоянным населением на резервные запасы весьма продолжительное время, оказывается, что мы на грани голода и вынуждены принять волевое решение», – напомнил Белый Близ. «Снимать внешний щит или нет? Какие гарантии того, что при отключении внешнего щита мы успеем переключить энергопотоки внутреннего для того, чтобы запитать его, не лишая город питания?» — поинтересовалась Мон Мотма. «Никаких», — покачал головой Белый Близ. «После битвы за Корусант во время войн клонов Сенат постановил оборудовать планету двойным дефлекторным щитом, но за последнее время количество потребителей энергии увеличилось, и сделано это было за счет генераторов-дефлекторов внутреннего щита. Мы потому и отключили его, чтобы огромное количество жителей не осталось без энергии на длительное время. Если мы совершим это сейчас, то оставим половину планеты без энергии, потому как генераторы, отвечающие за работу внешнего дефлекторного щита, не предназначены для этого. Мы пытались произвести переподключение, но у нас банально нет подходящего оборудования, и время, необходимое для проведения таких работ, исчисляется месяцами даже при условии круглосуточного труда. То есть ситуация патовая? — уныло поинтересовалась Мон Мотма. «Боюсь, что так», — произнес генерал Мадина. «Оставим все как есть, рискуем вызвать голодные бунты. Если Карди ошибся, то нас ждет падение нескольких сотен астероидов, каждый из которых достигает метров 30-40 в диаметре и начиненных взрывоопасными материалами. Все же я останусь при своем мнении», — заявил Белый Близ. «Астероидов либо нет, либо количество оставшихся невелико. Наша система планетарной защиты сможет справиться с падающими камнями?» — спросила Мон Мотма. «Теоретически, при вхождении в плотные слои атмосферы на высокой скорости небесные тела должны сгорать», — произнесла Лия. «Если маскирующее поле не обладает теми же сглаживающими трения характеристиками, что и дефлекторы, то они останутся при рабочих системах невидимости. Будем надеяться, что это не так», — мрачно заявила Мон Мотма. «В противном случае, нам всем остается только молиться». Белый Близ и Лия вопросительно посмотрели на Чандриллианку. «Снимайте щит», — произнесла она, — «и да пребудет с нами сила». Чернота космоса, разбавленная капельками звезд, настолько въедалась в повседневность жизни галактики, что превращалась в обыденность. А потому Гранд Мофф Феррус, разместившись в уютном кресле своего кабинета на борту звездного разрушителя типа Прокурсатор, даже не обращал внимания на завораживающее зрелище пролетающей мимо кометы, равно как и не обращал внимания на двух закованных в черно-красные доспехи гвардейцев, являющихся его личными телохранителями. И его даже не интересовали несколько военных кораблей, которые висели в непосредственной близости от его флагмана и принадлежали отнюдь не Доминиону. Наоборот, и эти старые мародеры, и добрый десяток кораблей-балкеров, принадлежащих к серии «Супертанкер-11», одной из лучших, произведенных на Куате, принадлежали врагам Доминиона, а их предводитель сейчас двигался в сторону этого самого отсека в сопровождении собственных бойцов и нескольких специалистов, для которых не составило бы труда разделаться со всеми противниками Доминиона на борту звездного разрушителя. Но пока врагам положено жить, а потому, их тела еще не остывают. Гранд Мофф отложил в сторону персональную деку, когда двери кабинета разошлись в стороны, пропуская внутрь облаченного в дорогостоящий костюм пушистого разумного и нескольких бойцов из его личной охраны. Сбоку и позади этой процессии двигались приземистые фигурки в темно-коричневых плащах. Издали их можно было бы принять за Джав с Татуина, и это прикрытие неплохо срабатывало в прошлом. Кивнув на Гри, Гранд Мофф с улыбкой посмотрел на непроницаемое лицо главного из переговорщиков, после чего любезно указал ему на кресло, стоящие напротив его собственного. Гость, возмущенно фыркнув, буквально плюхнулся в кресло, утопая в нем, что вызвало еще одну улыбку на лице Феликса. Лично он с этим разумным встречался всего один раз, не считая нынешнего рандеву. Но, меж тем, этот разумный был более чем знаком. «Советник Фейлия, рад вновь нашей встрече. Я протестую против вопиющего неуважения и провокаций, которые вы совершаете», — голос его — несмотря на обстоятельства, имел все ту же присущую уроженцам бытовую мелодичность. А значит, он не раздраженный лишь пытается задурить голову собеседника своими глупыми процедурами. «Мне казалось, что вы и я достигли определенной договоренности при первой нашей встрече». Феликс изобразил на лице улыбку. «А разве произошло что-то, что заставило вас думать об обратном?» – уточнил он. «Насколько я помню условия сделки, ваши люди закупают нужное нам оборудование, а в обмен вы негласно получаете новую партию пленных ботанов. 10 000 ваших сородичей уже вернулись на ботовые, сегодня вы получите еще 50. Ботан расправил плечи. Он мог считаться довольно крупным самцом, но рядом с высоким и неплохо сбитым доминионцем выглядел более чем скромно. «Тогда, быть может, вы объясните причину, по которой галактика гудит о том, что ботаны скупают оружие и защитные технологии». Прищурив свои лиловые раскосые глаза, ботан смотрели прямо в лицо Грандмаффа. Договоренность касалась лишь исключительно строительного оборудования и информации. «Галактика велика и полна пересудов», — мягко заметил Феликс. «Почему вы думаете, будто бы мы должны нести ответственность за каждый слух, который разносится по секторам? Потому что это явно работают ваши агенты». Продолжал настаивать на своем Фейлия. «Вы копируете наш стиль тайных закупок, но делаете это небрежно. Все подозрения падают на нас». «Дорогой мой советник», — терпеливо произнес Феликс. «Вы и ваши люди вправе выйти из сделки с Гранд-Адмиралом в любой удобный для вас момент. Никто никого ни к чему не принуждает». Притихшая была грива Фейлия встала дыбом. Феликс опять улыбнулся. «Приятно иметь дело с понимающим собеседником». Ботан довольно быстро сообразил, что разрыв сделки будет влечь за собой далеко идущие последствия, в том числе и обнародование того факта, что остатки флота Ботовуи решили урвать кусок пирога из-под носа новой республики в битве при Сауликсе. «Я требую, чтобы вы перестали дискредитировать мой народ», — взвизгнул Ботан. «Это вы так говорите», — согласился Феликс. «Я же повторю вам то, что уже сказал. Не нравится, вы знаете, где выход с моего разрушителя. Если нет, нагри покажут вам ближайший шлюз». Дыбить шерсть дальше не было смысла, и без того каждая волосинка стояла строго перпендикулярно щуплому тельцу. Сейчас он поразительно похож на домашнего пушистика, вымытого и высушенного с помощью теплового устройства. «По-вашему, это конструктивный диалог? Ничего, что заставило бы меня беспокойно спать по ночам», — заверил Ботаноферус. «Но, если хотите, могу вам предложить адресовать свои претензии Санни Айсарт или Гранд-Адмиралу». «Вы издеваетесь надо мной», — взвыл Фейлия. «В то время, когда наши бравые военные томятся в плену и переносят небывалые страдания, лишь предлагаю вам варианты, советник», — оборвал причитание Ботанофеликс. «Прекратите испытывать мое терпение и сообщите по существу о результатах работы ваших сотрудников». Фейлия зашипел, как свой дальний предок. «Не смейте ставить мне условия», — прорычал он, вновь обретая способность говорить на общегалактическом. «Ваши действия бросают тень на ботанский народ, ведь эти сделки однозначно будут ассоциироваться с нами. И, когда подобных технологий у нас не обнаружат, то будут заданы вопросы. Много и крайне неприятных вопросов, которые бросят тень подозрения на ботанов, как на тех, кто накапливает силы с неопределенными целями. Меня меньше всего интересует репутация ботанов, советник», — произнес Гранд Мофф. «Существует договоренность. Вы сами пошли на этот шаг, сами вышли на должностных лиц Доминиона. Ваши причитания о возможных последствиях лишь демонстрируют тот факт, что ботаны в очередной раз пытаются переиграть невыгодные для себя условия». «Что ж», — мужчина сделал жест рукой, — «мне есть что вам сказать по этому поводу». В момент наивысшего накала страстей Нагри сделали свой ход, мгновенно превратив охрану советников, пускающих кровавые пузыри пушистых комочков, разлегшихся по палубе. Филия испуганно оглянулся, застав тот момент, когда Нагри вытирали свои обсидиановые клинки о шерсть убитых. И в этот же момент из-за потайной панели степенно вышла женщина в красном адмиральском мундире. Одумалась, что ботаны далеко отошли от своих предков. Но глядя на то, как шерсть Филия встала дыбом, перпендикулярно палубе, а когти впились в подлокотник кресла, надо признать очевидно: нет, недалеко народ ботовый ушел. «Советник», — лучезарно улыбнулась Исанни Айсарт, опускаясь на диван, стоящий рядом с обоими переговорщиками. «До меня дошли слухи, будто бы вы решили возмутиться условиями выдачи вам ваших сородичей. Кажется, с пасти Ботана начала капать слюна. И что еще это за предательский звук из-под него раздался? «Нет, госпожа директор», — заикаясь, ответил он. «Я только сказал, что Гранд Мофф пьет кровь моего народа, тянет из нас последние жилы. А я еще и ворую похлебку из ваших мисок», — улыбнулась Айсард. «Таково положение вещей в галактике, дорогой советник. Вам придется с этим свыкнуться и продолжить жить по установленным нами правилам». Филия опять принялся портить обшивку кресла. «Да», — прошептал он, с трудом выговаривая слова, — «мы сделаем все, что необходимо». «Вот и чудно», — Исон не посмотрела на Гранд Моффа. «Так понимаю, сторона Ботовуи исполнила свою часть обязательств. Если судить по отчетным документам», — Феликс указал на Деку, — «то да. Проверим строительных дроидов и тогда уже будем делать стоящие выводы относительно чистоплотности ботанов. Если попытаются нас обмануть, то в трюмах кораблей, на которых находятся сородичи советника, будут открыты шлюзы. Прекрасная пушистая декомпрессия. У меня есть понятие о чести, Гранд Мофф», — прорычал, скаля клыки, Фейлия, в отличие от других здесь присутствующих. «Рада это слышать», — заметила Исанни Айсард. «Надеюсь, вы в самом деле соответствуете тому, что декларируете. Потому что иначе ваши слова о якобы чести будут доведены до временного правительства новой республики. И все ваши грязные делишки вывернутся наизнанку». «Я доступно объяснила», — Ботан вздрогнул, не переставая топорщить мех. «Да, госпожа директор», — подобострастно произнес он. «Да давайте начнем процедуру приема передачи пленников и грузов. Сперва», — Исон недобродушно улыбнулась, — «мы пройдем в другой кабинет. Не хочу изучать документы, ощущая запах ботанской крови». После этих слов и до момента покидания кабинета всеми тремя участниками встречи, Борск Филия даже не обратил внимания на тела своих убитых телохранителей. А вот потайная голокамера все прекрасно зафиксировала. Сектор Квилли остался далеко позади, и Химера отматывала парсек за парсеком, пересекая галактику, приближаясь к заветной цели. Оставалось совсем недолго до момента, когда бело-голубые полосы вновь сожмутся в крохотные крупинки далеких звезд, и мы вновь окажемся в реальном пространстве, и вновь будет сражение. Но в данный момент меня больше интересовал разговор с Гранд Моффом Феликсом, отчитывающимся после завершения очередного, второго по счету, обмена ботанских пленников на необходимую нам технологию. «Значит, советник выяснил, что капитан Хафнер маскируется под деятельность ботанских подставных компаний», — уточнил я. «По крайней мере, заявляет об этом, сэр», — спокойно произнес Феликс. В своей речи он упомянул защитные и наступательные технологии. Любопытный подбор слов. Обычно ботаны действуют менее обобщенно в обвинении других, без малейшей конкретики, верно? «Обобщенность», — подтвердил Феликс. Вмешательство Айсард прервало его надрывную речь о тех рисках, которые могут последовать, когда все станет известно широкой общественности. Забавная двойная игра. Когда стало понятно, что их обвели вокруг пальца, да еще и основательно деньгами обезжирили, вопрос престижа вновь замаячил над Ботовуи. Советник Фейлия, как и предполагалось, вновь вышел на связь с дубли Айсард и предложил обмен пленников ботанов на, а тут уже условия освобождения поставили мы. А вот насколько хорошо справились, это и предстоит сейчас узнать, прежде чем мы ввяжемся в очередное сражение. И разговор пойдет не только о ботанах, но начну я именно с них. Какой объем строительных дроидов мы получили? Поинтересовался я. На данный момент 400 гражданских промышленных дроидов серии С2, ответил Гранд Мофф. Аналогичное количество и в отношении ряда других дроидов компании. Больше половины от общего числа, новые, прямиком из запасников компании Верил Лайн Системс. Остальные приобретены в приемлемом состоянии, но бывшие в употреблении. Износ небольшой, конструктивных недостатков не выявлено, объем запасных частей к ним соответствующий, как и ко всем другим приобретаемым товарам компании. Верил Лайн Системс являлась прекрасно известной компанией, чьим специализированным продуктом были дроиды, предназначенные в основном для промышленности. Большой популярностью пользовались строительные и рабочие дроиды. Несмотря на то, что их главный офис располагался на Карусанте, они никогда не производили никакой военной продукции, благодаря чему умудрялись поддерживать хорошие отношения с различными правительствами, оккупировавшими столичный мир. Также работники компании изготавливали силовых дроидов серии ЕК, 4 и 6 модели, которые использовались для снабжения энергией различных устройств и объектов техники. Но наибольшую известность компания приобрела после выпуска на рынок строительных дроидов. Доминион нуждался в большом количестве подобных дроидов, потому как в нашем распоряжении имеется значительное количество планет, на которых предстояло построить промышленные, научные и гражданские объекты, чтобы разместить полученную в различных концах галактики инфраструктуру, а также обеспечить жильем прибывающих из других частей галактики будущих новых граждан государства. Гражданские промышленные дроиды C2 являлись строительными дроидами, достигающими 10 метров в высоту и 30 метров в длину. При их создании использовалась коробчатая форма, а передвижение осуществлялось при помощи тяжелых гусеничных шасси. Гражданские промышленные дроиды C2, оснащенные всем необходимым для переработки ресурсов в строительные модули и блоки, они были компактнее своих предшественников серии EVS, но при этом, будучи меньшими по размеру, по стоимости, они располагали более сложным программированием, большей независимостью и возможностями оценки ситуации. Несмотря на дороговизну, за счет своей компактности и продвинутости, эти машины пользовались определенным спросом, но в основном, при реконструкции мегаполисов или больших площадей застроек, экуменополисы, вроде Карусанта, применяли для перестройки дроидов EVS, предыдущие поколения строительных дроидов. Эти, высотой с небоскреб, передвигающиеся на двух огромных опорах, без преуменьшения, заводы, разрушали и перерабатывали, либо утилизировали все, что было определено к сносу. На Карусанте тысячи подобных машин, и одну из них использовала разбойная эскадрилья для того, чтобы захватить центр управления планетарным щитом планеты 2,5 года назад. По причине своей устарелости, EVS не стояли в приоритете для приобретения Доминионом. Несколько таких гигантов имелись на Сьютрике, а на Аксиле их количество исчислялось сотнями, если не тысячами. Вот только эти шагающие фабрики совершенно не подходили для постройки чего-то нового на планетах, на которых в прошлом не было городов. Их назначение – работать в пределах застройки, потому как в той же самой рыхлой поверхности они просто увязнут под воздействием собственной массы. Советник Филия предоставил нам интересующую информацию, поинтересовался я. «Так точно, сэр», — ответил Гранд Мофф. «Установлены наименования всех звездных разрушителей и прочих кораблей, которые так или иначе подчинялись Айсарт во время ее правления над Карусантом. Удалось соотнести данные о судьбе каждого звездолета, за исключением нескольких. Так, звездные разрушители типа Победа, Император и Воля Императора получили от Айсарт некий приказ и покинули ее флот незадолго до того, как Альянс Повстанцев захватил центр Империи несколько лет назад. Значит, в распоряжении Снежной Королевы находится минимум 2 таких звездных разрушителя, на которых могут базироваться те защитники. То, о чем предполагал перед своей смертью полковник Малахимран, начинает уверенно проясняться. Осталось только выяснить, где именно в настоящий момент могут находиться эти корабли и куда, с каким заданием их отправил Айсарт. Но это уже слова не для ушей Гранд Моффа. От него, в данный момент, мне нужно совершенно иное. Так понимаю, капитана Хафнера вы также встретили, уточнил я. Сразу после того, как спровадил Ботанов, убедившись в том, что их пленники отбыли, а на полученных нами строительных дроидах и кораблях-балкерах обнаружены и блокированы все отслеживающие устройства, которые были там оставлены, заявил Феликс. Как мне следует поступить с маячками? Соберите и поместите их на одном из старых кораблей из транспортного флота, приказал я. Отправьте звездолет под управлением дроидов в безлюдную систему, предварительно нагрузив Бородием. Как только ботаны решат подняться на борт корабля, дроиды должны инициировать взрыв. Примите меры к тому, чтобы все прошло как следует. А это значит, ботаны не должны узнать о ловушке до тех пор, пока не станет слишком поздно для их разведчиков. Маленькая месть для пушистых братьев. Чем раньше поймут, что играть по своим правилам у них с Доминионом не выйдет, тем лучше для них же. Какие грузы мы получили от капитана Хафнера в настоящий момент, поинтересовался я. 300 генераторов дефлекторных полей типа ИСТ-72Х. С готовностью ответил Гранд Мофф. Следовательно, наша потребность в таких технологиях компенсирована. Устанавливаемые парами на звездные разрушители типа Имперский, ИСТ-72Х, хоть и поглощали огромное количество энергии, являлись не просто проекторами. Имперские кораблестроители перенесли на них фактически все антенны сенсорного оборудования, не говоря о том, что внутри сенсорного глобуса скрывались передатчики гиперпространственной связи и сканеры дальнего действия. Без подобного оборудования разрушитель становился слепым, глухим и сражался исключительно в пределах прямой видимости канониров, а это уже откровенный провал. Ист-72Х, ионные пушки, уточнил я. Мофф повел носом. Капитан Хафнер проявил разумную инициативу, заявил Феррус. Он не приобрел положенное количество ионных пушек В-150, вот даже как, прищурился я. Этому есть какое-то разумное объяснение, по его словам, да, кивнул Грант Мофф. Он приобрел ионные пушки типа В-180. Их стали выпускать за несколько лет до битвы при Ивине, практически вдвое мощнее своего предшественника В-150, но и по цене, в три раза дороже. По словам капитана Хафнера, вышло так, что на Куате раскуплены практически все В-150, он сумел получить лишь 150 вместо планируемых 500. Он попался на простую уловку менеджеров Куата, они передали ему все имевшиеся у них В-180, а это без малого 500 штук. Иными словами, можно сказать, что капитан Хафнер спустил на ионные пушки 2 миллиарда суммарно. Конечно, мы получили 22 супертранспорта 11 модели для перевозки этой техники, новые и с большой скидкой, поспешил добавить Грант Мофф. Хафнера, конечно, и здесь обманули, корабли с консервацией, очевидно, наши военные действия заставляют Куат торговать излишками, которые в прошлом были бы через несколько лет отправлены на переплавку. Этот подарок сложно расценить как экономически выгодный. Зная о существовании В-180, я все же предпочитал В-150, не только по той причине, что они дешевле и проще в обслуживании, но и потому, что мы уже имеем представление, как и где их использовать, не говоря о том, что у нас после планируемой закупки их должно было быть в разы больше, что должно было перекрыть все возможные потребности, как в планетарной защите, так и в проекте «Солнечный ожог», из чего можно сделать лишь один вывод – систему защиты планет Доминиона придется пересматривать, и все по вине одного крайне инициативного человека, который своими действиями уже причинил нам не только экономический, но и стратегический ущерб. Что ж, оказывается, поговорка «нет хуже дурака», чем дурак с инициативой справедливой в этой галактике. Но винить в произошедшем следует в первую очередь себя, потому что отправлять на столь важное поручение следует только полностью проинформированного о недопустимости аналогичных закупок, инициатив и замен, подчиненного. Что ж, произнес я, можно только похвалить компанию верфи Куата после этого случая. Похвалить, сэр, напрягся Феликс, у них работают мастера своего дела, пояснил я свою мысль, торговцы, которые не упустили своего шанса. Но, так понимаю, это не единственный успех сотрудников этой компании, не так ли? Да, сэр, сдержанно кивнул Грант Мофф. Капитан Хафнер приобрел 100 планетарных турболазеров W-165. Планетарный турболазер W-165, вместо магнитно-импульсных пушек М-68, уточнил я у Грант Мофф Ферруса. Последняя разрабатывалась для поражения космических целей, однако нашла наибольшее применение в наземных сражениях, массово выводя из строя вражескую технику противника. «Так точно, сэр», — ответил тот. «И во сколько нам это обошлось?» — поинтересовался я. «900 миллионов», — смущенно пояснил Феликс. «Сделали скидку в 100 миллионов. Весомо. Особенно в свете того, что этот тип оружия являлся тем, что мы намеревались затребовать у ботанов для обмена следующей партии пленных. W-165 был достаточно мощным, чтобы разнести звездный разрушитель имперского класса на куски непрерывным залпом. Питание этой пушки для одного выстрела могло сравниться с обеспечением энергии целого города на протяжении длительного времени. Расположить его можно было практически на любой поверхности, в том числе и на снеге, льду, гористой местности и так далее. Даже на воде, благодаря необходимому оборудованию, защищенной 4-метровой броней и дефлекторными экранами, эта установка обслуживалась всего 5-10 разумными, включая солдата хранения. Этот турболазер мог эффективно нацеливаться на врагов с помощью датчиков дальнего действия, расположенных на платформе. Дополнительная информация о наведении была предоставлена датчиками на орбитальных спутниках. Затем эту сенсорную информацию можно было передать в глобальную вычислительную сеть, которая, в свою очередь, могла предоставить векторы запуска дополнительных турболазеров и обеспечить быструю и эффективную планетарную оборону. Для наведения турболазера использовались вращающиеся шестерни, которые постоянно регулировались для обеспечения высокой точности и позволяли стволу вращаться на 360 градусов и поворачивать башню по полной дуге на 180 градусов. Поглощая огромное количество энергии, турболазер имел систему рассеивания от избытков тепла для того, чтобы избежать перегрева или взрыва. Однако, в отличие от тех же ионных пушек, планетарный турболазер не скорострелен, необходимо длительное время для подзарядки. Наведение на цель также медленное, сказывается большой размер опорной пластины и подбашенного отделения. Это означало, что на планете нужно было установить сотню или более W-165 для обеспечения полного покрытия, что при стоимости 10 миллионов кредитов каждый было дорогим предложением. Тем не менее, это была цена, которую многие планеты были более чем готовы заплатить, чтобы обеспечить безопасность своего населения, и многие миры имели разветвленную сеть планетарных турболазеров, ионных пушек и планетарных щитов для защиты от бомбардировок. Я не рассматривал эту технологию в качестве приоритетной по причине невероятно большой стоимости, а также по причине того, что она, в отличие от ионных пушек, не оставляет трофеев. Ее оптимальная дистанция стрельбы – чуть более 1000 километров, в 4 раза меньше, чем таковая же УВ-150. Но, как и последняя, на максимальной дальности, планетарный турболазер малоэффективен. Вот только у указанной пушки максимальная дальность составляет 11 тысяч километров, а у планетарного турболазера – чуть более 9. Ионная пушка предыдущего поколения стоила дороже, но мы уже отработали ее механизмы и тактику применения до совершенства. Планетарный турболазер – это хорошо, обратно в магазин его не сдашь, можно что-нибудь придумать. Надеюсь, в закупках проекторов планетарных щитов, орбитальных защитных платформ и прочего оборудования капитан Хафнер не проявил ненужной инициативы, полюбопытствовал я. В этой части указания выполнены безукоризненно, усмехнулся Грант Моффирус. Ну хоть что-то произошло так, как планировалось. «Приступайте к организации обороны планет», – заявил я. «В соответствии с планом», – уточнил Грант Мофф. «Хорошо, что он понимает изменения обстоятельств. Лишний раз подтверждает его сообразительность и здравомыслие. Периметр секторов, да», – уточнил я. «В соответствии с планом. Планы защит планет придется пересмотреть. К моему возвращению подготовьте изменения, а также смету для восполнения недостающих элементов. Будет исполнено». «Гранд-адмирал», — заявил Грант Мофф. «Какими будут распоряжения относительно капитана Хафнера?» «Хороший вопрос. Пусть люди подполковника Астериона проведут расследование», — распорядился я. «Нужно понять, что именно им действовало при нарушении приказов». Грант Мофф утвердительно кивнул. «Вы уже отдали приказ для постройки цехов под размещение производств реинжиниринга необходимых нам технологий двигателей, вооружения, сканирования и защиты, используемых на имперских и палачах?» Поинтересовался я. «Да, сэр», — ответил Грант Мофф. «К концу текущего месяца все комплексы будут введены в эксплуатацию. Также ведется строительство зданий в соответствии с данными, переданными разведкой в части производственных комплексов, интересующих вас на Хайпере. Значит, все идет более-менее в соответствии с планом». «Почти. Направьте делегации в сектор Ниджун и Квили», — приказал я. «В минувшие дни регулярный флот Доминиона изгнал из них противников. Имеется предварительное согласие от правительства и элит некоторых планет на присоединение к Доминиону». По голографическому лицу Грант Мофф пробежала тень. «Планы по защите этих секторов также следует разработать», — уточнил он. «Непременно», — согласился я. «Все должно быть готово к вашему возвращению в Доминион», — обреченным тоном поинтересовался Фирус. «Именно так», — подтвердил я. Мужчина закрыл глаза, тяжело вздохнув. «Мне потребуется значительное время, сэр», произнес он. «Это огромные территории, которые необходимо будет пересечь. За пару недель я не смогу побывать в каждом из них». «Сможете, Грант Мофф», — заверил его я. «В ближайшее время на Сьютрик прибудет один из крейсеров-клоннеров. В ваше распоряжение поступит достаточное количество ваших собственных клонов. Уверен, они смогут вас заменить на второстепенных направлениях». Удивление на лице мужчины читалось столь явно, что я едва не рассмеялся. Неужели он считал, будто концепция клонировать лучших специалистов обойдет его стороной? Я, может быть, был бы и рад, вот только с мафами у меня явная проблема. Гравитационные тралы сработали в штатном режиме и из гиперпространства, ослепшие и беззащитные, вывалились корабли. Те самые, которых в точке посреди Карелианского пути, в нужный час поджидало оперативно-тактическое соединение во главе со звездным разрушителем типа «Победа». И принадлежало это соединение отнюдь не тем, с кем республиканские военные хотели бы встретиться. «Начать постановку помех», — распорядился командир корабля. «Каналы связи заглушены помехами, сэр». Капитан Егор хладнокровно взирал на то, как противник выпускает из своих ангаров столь хваленые ими крестокрылы, прославившие компанию инкам во многочисленных поражениях, которые Альянс Повстанцев и Новая Республика нанесли империи за последние десятилетия. Капитан Крестоносца совершенно равнодушно относился к тому, что мятежники причиняли вред Галактической империи. Честно говоря, ему вообще было плевать на то, что там с империей и как она страдает. У него к военнослужащим Новой Республики собственные счеты, а вместе с ними и карт-бланш, выданный гранд-адмиралом Трауном во время разговора после сражения на верфи Хаста. «Передать на Дракон-2», — негромко произнес Егор. «Огонь главным калибром по готовности. Цель — крупные корабли противника. Пилотам — начать охоту за мла противника». «Есть, сэр», — отозвался вахтенный офицер. Никто не задавал вопросы, а брать ли пленных, или предложить ли им сдаться. Сперва задавали, теперь нет, потому что это глупый вопрос, на который он ответил сразу же после того, как крестоносец атаковал свою первую цель после Хаста. Крестоносец пленных не берет, эта победа работает исключительно на уничтожение, ровно до тех пор, пока капитан Егор сам не примет решение, что за смерть его сына плата взята сполна. Первый же выстрел «Дракон-2», одного из звездных разрушителей типа «Венатор», оборудованный ионной пушкой В-150, нанес по головному звездолету конвоя Новой Республики. Им оказался одноклассник крестоносца, звездный разрушитель типа «Победа» под названием «Преданный». Именно под таким названием он значился в архивах имперского флота. А как его там обозвали в объединенном командовании сил обороны Новой Республики, Егору было ровным счетом наплевать. Вражеская «Победа» попыталась нанести удар, запустив противокорабельные ракеты сразу же после того, как первый выстрел ионной пушки слезал дефлекторный щит корабля и частично ударил по системам звездного разрушителя. Напрасная трата боеприпасов. Егор не просто так держал свой звездолет на расстоянии в 76 единиц от точки, где прерывался вектор полета вражеского конвоя. Последний оказался здесь ровно в указанное разведкой Доминиона время. Научились работать, похоже. Следующей целью «Дракона-2», после того как второй выстрел ионной пушки привел в негодность вражескую «Победу», стал средний транспорт типа ЦР-75. На него хватило и одного выстрела, чтобы грузовик превратился в дрейфующий корпус, ставший смертельной ловушкой для своего же экипажа. Третьей целью стал сулустианский сухогруз типа «Брайл». За то время, что потребовалось экипажу «Венатора» для перезарядки между сериями выстрелов, а это всего лишь 10 секунд, вместо тех 30, которые гранд-адмирал Траун старательно демонстрировал Новой Республике при Сауликсе, вводя противника в заблуждение, мла противника схлестнулись с перехватчиками крестоносца. Последних поддерживали те истребители с «Венатора», а также 6 карелианских канонерок типа ДП-20, ракетно-пушечным огнем сокращая поголовье той преступной опухоли, которая поразила галактику. Никаких неповоротливых дредноутов в рейдовых соединениях против конвоев противника, лишь стремительные корабли, готовые к быстрому изменению обстановки на поле боя. Может быть, адмиралы и генералы Новой Республики получили информацию о стандартных рейдовых схемах Доминиона. Гранд-адмирал Траун не исключал такой возможности, благодаря самопожертвованию адмирала Акбара. Но в то же время глава Доминиона разработал куда как более эффективную тактику, которую предстояло опробовать крестоносцу. Зачем использовать неповоротливые тяжелые крейсера из флота Катана, когда можно использовать более маневренные силы? Да и к тому же, вооруженные куда как лучше. Зачем опасаться того, что противник переключит всю энергию на щиты и энергетическое оружие не сможет ему повредить? Зачем все это, если можно отправить в рейд за звездолетами куда как более скромные силы? Два звездных разрушителя, несколько транспортов, груженных всем необходимым, да корабли прикрытия и сопровождения. Капитан Егор стоял на мостике своего корабля и мысленно формировал рапорт перед главнокомандующим. Новая тактика себя вполне хорошо себя оправдывает. «Дракон-2» продолжал расстреливать грузовики Новой Республики, сбившиеся в беспорядочное стадо. Егор продолжал взирать на то, как любые попытки сбежать пресекались огнем ионной пушки до того, как звездолеты противника получали даже малейшую возможность выбраться за пределы вектора гравитационной ловушки. «Сэр, корабль обнаружен», — предупредил его вахтенный. «Двигается к нам курсом 377. Передайте на Дракон-2», — приказал Егор, — «игнорировать другие цели». «Есть». Когда голова конвоя оказалась обездвижена, замыкающий построение звездолет, являющийся главной целью этой операции, все же соизволил выбраться из-за спин слабейших из кораблей. И сейчас, на огромной скорости, на пределе работы своих маршевых двигателей, более чем полуторакилометровый серый треугольник звездного разрушителя типа «Имперский» наконец-то показался. Командир крестоносца даже не собирался предугадывать мысли командира этого некогда грозного звездолета, разоруженного и превращенного в никому не нужный хлам, вооруженный лишь башенной артиллерией. Новая республика в своем извращенном представлении о необходимости превратила грозный боевой корабль в нечто, больше напоминающее кастрированного Нексу. Вроде бы кажется грозным, но на деле ничего кроме как агрессивно поклацать когтями он не может. «Дистанция 70 единиц», — сообщил вахтенный. Впрочем, это было и так видно. По дефлектору крестоносца начали рассыпаться турболазерные снаряды звездного разрушителя противника. Разведка в самом деле поработала на славу. Они точно выяснили, что в этом конвое будет состоять охолощенный звездный разрушитель новой республики. Когда-то он носил название «Пульсар». Альянс за восстановление республики захватил его чуть меньше 5 лет назад в ходе битвы при Эндоре. Экипаж сумел сбежать и теперь проходит службу где-то в имперском пространстве. А звездолет? Нет большего оскорбления для военного корабля, чем стать посмешищем, превратившись в сухогруз. С Дракона-2 сообщают о готовности к стрельбе, сообщил вахтенный начальник. «Огонь!» — спокойно произнес Егор. Он наблюдал за тем, как с интервалом в 5 секунд планетарный защитник с Венатора поражает сперва щиты, а затем и корпус опозоренного звездного разрушителя. Огни по корпусу и надстройке, моргнув, исчезли. Голубоватое сияние работы двигателей также пропало, но звездный разрушитель продолжал двигаться по инерции, не в силах застопориться. «Приготовить лучи захвата», — распорядился Егор. «Рулевой, начинаем движение к своему трофею. Захватить на контркурсе». Подобный маневр подразумевал, что крестоносец, двигаясь навстречу бывшему пульсару, захватит его невидимыми лучами и будет гасить скорость выведенного из строя разрушителя, продолжая движение в направлении, противоположном нынешнему курсу добычи. «Сообщите на наши транспорты». После того, как захват состоялся, а крестоносец ощутимо дернуло, Егор перешел к дальнейшему выполнению поставленной задачи. «Пусть активируют в один старшему помощнику, рассчитать время, необходимое для того, чтобы экипаж на борту каждой захваченной нами посудины задохнулся. После этого высаживайте десант, штурмовиков и дроидики, пусть производит зачистку». «Это же касается и пульсара, сэр», — уточнил вахтенный начальник. «Нет», — покачал головой Егор, — «туда отправьте только дроидики. Пусть уничтожат там все живое». Спустя несколько минут к борту оттормаживаемого звездного разрушителя начали пристыковываться десантные шаттлы. И, как только аварийные шлюзы оказались открыты, внутрь разрушителя хлынула безжалостная смерть в виде дроидик. Когда она добрались до командного штаба, генерал Риекон и генерал Иблис уже стояли у тактического голопроектора, задрав головы. Оба словно гипнотизировали голограмму Корусанта и каждую отметку боевого корабля, расположившегося жиденькой лентой по экватору планеты. Сотни более мелких точек, звездные истребители, которым предстояла одна из самых опасных миссий, с которой они только сталкивались. Ниже границы планетарного щита расположились пузатые транспорты. Все, какие временное правительство смогло реквизировать в государственных нуждах у населения и из своих резервов на Корусанте. Задача боевых кораблей – вести огонь по астероидам, которые по идее должны, если они в самом деле еще остались, начать сгорать в атмосфере Корусанта. Быстрые истребители и вооруженные флайеры будут помогать там, куда корабли не поспеют. Ну, а транспорты, управляемые дроидами-пилотами из числа гражданской авиации, должны будут, при отсутствии других вариантов, принять удар астероидов своими корпусами. «Принцесса», — чинно поздоровался с ней генерал Риекон. Ли ответила легким кивком. «Все готово?» — поинтересовалась она. «Флот в ожидании команды», — заявил Белый Близ. «Гарнизонные силы ПВО», — тоже, — отозвался Риекон. Лия бросила взгляд на голограмму. «Только бы все получилось, только бы получилось». Монматма слегка с расшатанными нервами поручила Лии наблюдать за происходящим и руководить операцией. Она согласилась на это, но лишь после того, как эвакуировала детей, Винтер и их охрану в самый защищенный из бункеров на планете. Хан, при всем его желании присутствовать, командовал эскадрой в северном полушарии, Ветш в южном. Население эвакуировано, на всякий случай уточнила Альдеранка, только та его часть, что поверила нам, с горечью признался Риекон. А это, процентов 65 от общего населения, вздохнул Белый Близ. Цифры, которые прямо говорят о том, насколько нам верит население столицы государства. Больше половины, резонно заметила Лия, мы не можем их осуждать. Думаю, пора начинать. Начали, приказал Белый Близ. Снять щит, распорядился Риекон. В то же мгновение, на голограмме исчезла пленка планетарного щита. 10 секунд, раздался голос Риекона, нервно следящего за хронометром. Никаких изменений. Лия во все глаза уставилась на обзорный экран. Звездные истребители и флайеры безудержно баражировали в небе, готовые в любой момент кинуться в атаку, но ничего не происходило. Она буквально кожей ощущала повисшее в воздухе напряжение. Первая возможность обойти Трауна и его замысел. 20 секунд, прошептал Риекон. С вновь ничего. Лия чувствовала, как внутри нее все сжалось. Примерно через такое время астероиды, если они находились на низкой орбите или лежали на поверхности планетарного щита, должны были входить в верхние слои атмосферы. И ничего, ровным счетом ничего. На сканерах, рыкнул Белый Близ. Чисто, сэр, сообщил офицер, отвечающий за работу сенсоров. Ни малейшего. В этот момент на голограмме исчез один из транспортов. Что происходит? Рявкнул Риекон. Сообщают, что грузовик взорвался, сообщил кто-то из офицеров. Флоту, открыть огонь по всем векторам, приказал Белый Близ. ПВО, встречный огонь с упреждениями на курс наших кораблей, вторил ему Риекон. Лия сжала кулаки так, что ногти впились в ладони. Раз один корабль пострадал, то значит Карди ошибся, невидимых астероидов было куда как больше 36, а значит, под ногами словно ожил пол. Лия, вскрикнув, потеряла равновесие, и однозначно упала бы, если б не Белый Близ, который ее поймал. Падение рядом с императорским дворцом, падение в рабочем районе, взрывы на горах Монрей,